Значит, я хотел прочитать место Писания 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Ну, мы все на одну тему говорим, да? Вы уже заметили. Ну, само служение такое. И сегодня мы об этом больше говорим. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я на два выражения. Род избранный и народ святой. Про избрание. Вообще, мне думал когда-то эту мысль, может, глубже, и даже сейчас колебался, может, только об избрании поговорить, или только потом решил то и другое. Дело в том, что когда мы проходили Евангелие, книгу Бытие, мы там говорили об Аврааме, Иакове и Иосифе. И Иаков у нас проходил как борьба. Я думаю, что у меня сейчас другая такая тема, что, возможно, биография Иакова, это открывает вообще тему избрания. Получается, оправдание открывается через Авраама, оправдание по вере. А избрание, ну так и по Новому Завету объясняет апостол Павел, оно, значит, больше открывается на примере Иакова. И эта тема такая богословская. Может быть, несколько сложное, но я два момента хотел отразить о нашем избрании, как мы избраны. Потому что даже, собственно, эта тема такая, о которой богословие у нас разномыслия большие. В чем заключается избрание? Ну, вот, допустим, голландцы, они считают, что избрание – это предвечное избрание, не зависит ничего от человека, поэтому кто избран, тот и спасется. Хочет он или не хочет, Бог его найдет возможность спасти. А кто не избран, тоже хочет или не хочет, он не спасется, он погибнет. Но это очень тяжело в их церквях находиться. Проповедуется Евангелие, а люди ждут, когда им Бог откроет, избрано или нет. И есть очень серьезные люди, которые плачут, томятся, а вот этого откровения не получают. И если нам приходится сталкиваться, ну когда-то так, и мы когда начинаем объяснять истину об избрании библейски, то просто лица просветляют. Потому что они живут богобоязненной жизнью, но они не уверены, избраны они или нет. Нету такого свидетельства. И вот на примере Иакова я хотел, значит, сказать. Вот избрание. Прежде всего, вот как Иаков избран? Он избран в Аврааме. Аврааму Бог сказал, в тебе благословятся, значит, семя твое будет благословено. Он прямой потомок Авраама. Значит, вот в этом обетовании заключалось уже избрание. Народ Божий – это все, кто должны обязательно быть потомками Авраама. Как бы в Аврааме, в Отце, Бог избрал себе народ Божий. Я думаю, вот это избрание, вообще, это ветхозаветнего народа Божия. А избрание новозаветнего Божия, оно избрание во Христе. Бог избрал во Христе. Это избрание основано на суверенной власти Бога. Вот Бог настолько суверен в своей власти, что никто не может на него повлиять, если он что-то хочет сделать. Никто не может его упрекнуть. Его власть абсолютна. И никто не может эту власть изменить. И вот эта такая суверенная власть Бога позволяет ему избрание сделать так, как он хочет, как он изволит. Ну, я бы так сказал. Ведь если бы Бог вдруг захотел бы так и сказал, что он будет спасать только с карими глазами. И он был бы прав. Мы бы ничего не могли ему сказать, потому что это Бог с уверенной своей власти. Ну, Бог, он не просто, он и есть высший разум, да, это Творец. И он, значит, избрал во Христе. Вот этот чудный план спасения, который он, что его Сын Христос придет и совершит спасение, теперь только во Христе, кто Христа примет и в нем пребывает, те будут избраны и будут представлять народ Божий. Вне Христа не существует ни народа Божия, вне Христа не существует спасения, все. Только во Христе. Павел очень много говорит, что мы должны пребывать во Христе, что это тайна великая, которая не была известна раньше. Тайна – это во Христе пребывать. И очень много в Новом Завете это выражение. Я хотел бы, чтобы мы это вспомнили, что наша жизнь во Христе. Мы получили жизнь во Христе и пребываем во Христе, и надеемся спастись во Христе не своими делами, не своими служением каким-то великим. Это все ничего. Это мы во Христе как бы должны осуществлять, собраны, призваны, значит, избраны во Христе для добрых дел, но все во Христе, все в Нем. Это первая мысль, что это избрание по суверенной власти Бога во Христе. Вторая часть избрания по предузнанию. Бог еще настолько абсолютен в своем знании, что к его знанию вообще ничего нельзя добавить. Вот нет никакой информации, чтобы Бог этого не знал. Будущее, оно все ему известно детально, и все. Поэтому ничего не произойдет, что вот Бог не знал. Он от начала мира обладает абсолютным знанием. Вообще для нас это непонятные вещи, потому что время, оно всегда имеет причину, следствие, оно как бы течет, и мы в этом времени движемся. Как это может Бог быть вне времени? Как Он может знать то, что мы будем делать? Но вот Бог абсолютен в своем знании. И его избрание уже конкретно, оно основано на предузнании. Значит, он, зная наперед, кто как поступит, он избирание производит. Притом вот это избрание происходит на отношении человека к благодати Божией. Вот это очень хорошо показано Иакове и Исаве. Смотрите, Бог сказал, что старше будет... Больше будет служить меньшему, да? Это Бог именно по предузнанию знал. Он знал, как поведет себя Иаков с благодатью Божией. Оба родились, у них была особая благодать. Они оба потомка Авраама. У них есть преимущество перед всеми. И у первенца еще большее преимущество, да? Но Исав эту благодать Божию не ценил. И когда наступил момент, когда был голод, все, а Яков ценил, ему казалось, такое преимущество у брата, он такую благодать имеет. Он тоже потомок Авраама, но этот первенец для него еще больше. Возможно, если бы не такая ситуация, возможно, они оба бы вошли в народ Божий. Но вот это пренебрежение благодатью Божией, дарами, которыми он был окружен, сделало, что он в избрание не вошел и вообще не вошел в народ Божий, Исав. Так он пошел своим путем, и когда вырос, значит, и потом получилось, и благословение потерял, потому что он с самого начала не ценил благодать Божию. Так вот, мы тоже, каждый присутствующий, я в воскресенье отчасти коснулся этого вопроса, для нас тоже явлена благодать Божия, кому-то больше, кому-то меньше. Кто-то имеет преимущество, много благодати Божией, как тот первородный, в семье верующих родителей, который в живую церковь ходит. И есть люди, которые мало благодати имеют. И, может быть, только сказали раз о Христе, или он Евангелие читает. Но Бог избрал по отношению к этой благодати. Кто эту благодать ценит и к ней стремится, узнав, что это Божья благодать, тот и избран. А кто пренебрегает ей, как Исав, тот и не избран. И его избрание происходит. Поэтому это избрание, оно как будто бы действительно все Бог. Там и написано, когда Павел рассуждает об избрании, чтобы избрание зависело не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего. Бог так захотел, чтобы наше помилование зависело от Него лично, от Него только, а не от нас. Но все-таки Он определенно избрал, значит, на чем будет основано избрание? Во Христе, и кто эту благодать примет. Кто? И вот таким образом мы народ избранный, мы вошли в состав этого особого народа, народ Божий. На этой земле существует народ Божий, народ избранный Богом, люди, взятые в удел. Но в удел это, я себе участок купил, это мой участок, я что хочу, то делаю, да? Это мой удел, мой надел. И Бог нас взял из этого мира и сказал, это мой удел. И мы принадлежим, каждая поместная церковь, мы принадлежим, она принадлежит Богу. Это Божий удел, народ избранный. Но теперь дальше. Народ святой. Но что такое слово «святой»? Если взять в обычном справочнике, это духовно-нравственный, непорочный. Так у людей такое понятие. Но в библейском понятии народ святой – это... другое несколько понятие, хотя она включает в себе это понятие, духовно-нравственный и непорочный. Но прежде всего, свят Бог. Это его определенный так, атрибут или свойство. Он только один свят. Я некоторые места прочитаю, потому что они такие ценные места, они определенно так подчеркивают. 98-й Псалом, 3, 5, 9 стих. «Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно». «Превозносите Господа Бога вашего и поклоняйтесь подножию Его». Свято оно. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Знаете, Бог, тоже вот хочу сказать, Бог свят абсолютно. Ну, если бы кто-то сказал, что Бог свят на 99% и 0,5%, это богохульство. Бог абсолютно свят. И вы знаете, Его святость настолько, это величие, это отделенность от творения, когда пророк Исаия, помните, увидел Господа Превознесенного, то увидел, что серафимы, которые имели по 6 крыл, они, не умолкая, двумя крылами закрывали лицо, двумя ноги, и двумя летали, и беспрерывно они восклицали: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Вот представьте себе, перед троном всемогущего Бога есть то творение, которое как бы эту святость охраняет. И оно беспрерывно. Я часто просыпаюсь по утрам, у меня первая мысль – это вообще прославить Бога. Надо Его, ну, Его святость воздать. Я так стараюсь это в первую очередь делать. Думаю, ну если на небесах творение безумолку это делает, но мы хоть с земли, хоть как сказать, первый открыл глаза – прославь Творца, прославь Создателя, прославь именно Святого Бога. И в книге Откровения это подчеркивается, там 4 животных, и тоже они не имеют покоя. Но это именно такой покой, такое беспокойство, это не тревога. Они просто не могут беспрерывно вот эту воздавать Ему святость. И Христос нас учил молиться: «Да святится имя Твое». И святость распространяется на все, что Ему принадлежит. Поэтому народ Божий – это народ святой, потому что мы Ему принадлежим. Ну вот, допустим, Библия, мы тоже можем назвать, это святая книга, да? Потому что это, она принадлежит Богу. Поэтому, если Библию на пол положим, нехорошо. Потому что это святая книга, ее нельзя на пол положить. Ну, как-то мы, может, проще, а где-то даже на кровать нельзя положить. Некоторые считают, что только вот она так. Но это хорошее отношение, благоговейное отношение. Храм был святой, потому что он Богу принадлежал. Вечеря Господня, это тоже святыня великая, да? И когда она уже, молитва совершена, у нас и отношение – это святыня. И когда посягают на нее или неаккуратно, ну там в Чернобыле, да, был, говорят, что взрыв произошел после того, как вечерю вино вылили в умывальник, такое бесчинство сделали, и Бог судил. Молитвенный дом – это тоже святыня, да? Поэтому в молитвенном доме ходить в шапке, даже к пустой дом молитвы нельзя. У нас тоже школа в молитвенном доме, но дети не могут тут, ну, кажется, могли бы убрать скамеечки, пусть они тут и в скакалку поиграют. Но это нельзя, это молитвенный дом. Он посвящен Богу, и тут должно быть определенное к нему отношение. Это предмет. А теперь мы являемся тоже, вот как люди, народ святой. Псалом 15.3, там тоже это выражена так мысль, хорошо. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». День апостолов тоже так говорится, когда про Савла говорит, Анания говорит: «Я знаю, что он много зла сделал святым твоим». Так что это такое библейское понятие, когда мы говорим о народе Божьем, как о святом. Вот эта святость, она следует сразу за оправданием. Когда мы получаем оправдание по вере, мы становимся святыми. И мы получаем святость через жертву Иисуса Христа. В послании к евреям, там, значит, в 10 главе, 29 стих. «То сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен». Как тут сказано, да? Какое отношение к крови завета, которую освящен? Мы, кровь Христова пролита, чтобы мы были, стали святыми людьми. Отношение у нас должно быть и к крови Христовой, и к символам, которые символизируют кровь Христова. Это великая святыня Божия. Ну, в общем, слово «святость» – это отделены для Бога и посвящены Богу. Вообще, это процесс. С одной стороны, когда мы стали по положению своему святыми, по положению все святые. Но этот одновременно и процесс. Ну, процесс, значит, мы призваны не к святости, а призваны, чтобы продвигаться в святости. Значит, не то, что мы теперь не святые, и мы теперь должны к святости. Нет, мы уже святые, и в этой святости мы должны продвигаться вперед. И Христос в молитве своей говорил, что освети их истиною. 1 Петра 1:15 тоже. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Значит, это процесс всей жизни. Ну, вот как говорят, ну так, что слово «процесс» – это химический процесс. Значит, вещества соединили, идет какой-то процесс, пока окончательно не совершится. Физический процесс. Снег занесли, он тает, да, пока не растаял. И вот у нас такой же процесс должен идти в святости. Притом, это не может, ну, процесс не идти. Процесс обязательно идет. Или он идет, святой да освящается еще, или если этот процесс не идет, то начинает обратный процесс идти. Но это как равносильно, если занеслись, да, начал таять, а потом и тут похолодало, то процесс, наоборот, стала та вода, которая потаяла, она стала застывать. И вот мы всегда можем как бы себя проанализировать, куда мы двигаемся. Движемся ли мы в святости, или мы остановились, и остановиться невозможно, значит, процесс пошел обратно. Мы, наоборот, как бы в святости остываем. Значит, быть святым, вообще это жизнь без греха. Но достичь мы этого не можем. Но интересно, да? Мы должны стремиться, чтобы не грешить. Вот апостол Иоанн не говорит, чтобы я написал вам, чтобы вы, значит, поменьше грешили. А он говорит, чтобы вы не согрешали. Да? У нас как бы сама внутренняя установка должна быть. Никакого греха. Ни в каком процентном отношении у нас не должно быть. Вот такой у нас процесс, такое устремление должно быть. Потому что любой грех – это оскорбление Бога, его подрыв, его авторитета. Но Бог сказал так, а мы делаем не так. Мы оскорбляем Бога, его авторитет ставим ни во что. И мы, как народ Божий, значит, должны стремиться, чтобы это продолжалось. Вообще процесс святости, он как две стороны имеет. Это удаляться от мира, от греха, и все ближе, ближе быть Богу. Вот в чем процесс-то заключается. Что мы начинаем познавать вещи, которые, может, раньше делали, теперь мы это не будем делать, потому что мы идем в процесс освящения. И эти два аспекта, так сказать, или два момента, они неделимы. Нельзя удаляться от зла, а к Богу не приближаться. Хотя, в принципе, это можно быть, но это не процесс освящения. Ну, человек перестал грешить, может, и что-то еще оставил со временем, что-то понял, умнее стал. Но это не освящение, да? И мы не можем к Богу приближаться, если мы не оставляем там мир все больше и дальше. Тоже. Это как бы один этот процесс, который невозможно разделить. И вот ну, мы как бы, у нас есть вопросы нравственности. И в вопросе нравственности мы можем как бы, вот я хотел подчеркнуть, двигаться более святыми быть и более нет. Но вопрос честности. Можем мы как-то более все честнее и честнее быть? Мне кажется, это может быть. Мы если на что-то не обращали внимания, теперь думаем, что нет, надо на это обратить внимание. Это жизнь моя, непорядок. Я хочу более так быть. В вопросе целомудрия тоже что-то мы позволяли себе. Где-то мысли, где-то что-то, значит, мы хотим более святыми быть, очищаться и оставлять что-то. Миролюбие, вопрос отношения друг с другом, где мы что-то пренебрегали, что наши отношения, да, пусть натянутые, да, теперь мы уже неспокойны, нам надо, чтобы это было более правильно. Итак, тут и наша речь должна быть более святыми, святой да освящается и все. Но, знаете, нет такого средства и лекарства, которое бы этот процесс ускорило. Нет такой таблетки или совета такого, что раз и все. Этот процесс – это наше личное, внутреннее такое устремление. И если мы в нем устремляемся, то мы, значит, продвигаемся в святости. И эта святость должна распространяться на все области нашей жизни. Не только в церкви, хотя здесь в первую очередь, но также она должна святость быть дома, в личных отношениях между верующими, неверующими наши близкие, на работе, где мы находимся, пошли ли мы в магазин, или у нас еще какие-то отношения, эта святость должна на все распространяться. Поэтому мы здесь задеваем вопросы и внешности затрагиваем, потому что святость, она затрагивает абсолютно всего человека. У него этот процесс должен как бы вот так идти. И если раньше я что-то не понимал, Ну, я начинаю понимать. И святость, значит, я думаю, что мы тут уже некоторые вопросы задели, а некоторые, может быть, не упомянули. Например, ну, если христианин, у него очень грязно дома, очень, или вообще беспорядок огромный. Просто ему лень наводить порядок. И, ну, я знаю таких христиан, в которых в дом зайти нельзя. И если даже предупредишь, я как-то мы вошли, пошли в, одну, в один дом, ну тоже так все там все стоит, все. Ну, говорит, так я же предупредил их, это они еще порядок навели. Если мы же пришли без предупреждения, это неизвестно, как бы мы туда вообще входили бы, где бы искали место ступить. Ну, братья и сестры, это, говорит, не о святости, да? Должна быть какая-то, ну, люди, эвенки там каются, они начинают чистоту наводить, они начинают порядок, у них и тоже и одежда, и вот в этом вопросе тоже. Но можно и другую сторону взять, это тоже не святость. Если одеваться изысканно, модно, дорогостояще, еще только мода помелькала, у нас уже христиане обулись, оделись в эту моду, в эти модные шапочки там или еще что-то. Но это тоже не процесс святости. Получается, своей внешней одежде, внешнему человеку человек так уделяет много внимания, а внутреннему ему некогда уделять внимание. А как раз а внутренний-то и пытается все это, он же вылазит, так сказать, выходит оттуда. Это не только одежда, это наша машина, автомобиль, братья, на котором мы ездим, дома наши. Можно сделать так, а можно сделать так. Я не говорю, что мы понимаем, что дешевые вещи, они портятся, и надо все дешево покупать. Но есть вещи все равно, когда мы покупаем не из-за того, что она прочная, а из-за того, что она изыскана. И нам это очень нравится, привлекает. Мы должны быть осторожны. Все-таки святые люди должны быть простыми людьми. Должна быть какая-то простота в жизни, чтобы и пришедший любой простой человек, видя аккуратно, все есть, но не соблазнился, не пришел как-то в какое-то состояние. Ну и вот я думаю, кто стремится к святости, тот все, что отношение к этому процессу имеет, радуется. Ну вот это служение, почищение, освящение. Ну если так взять буквально, ну мы не находим, чтобы апостол Павел такие служения совершал в послании. Можно сказать, не библейское, где такое нашли, Павел не проводил. Но если брать фундаментально каждый момент вот нашего всего служения, собеседование с пресвитером, да, это такой элемент этого служения, представание перед церковью, суд в церкви, это все библейски. Тут ничего не скажешь, что вот это не по-библейски, это нарушение Библии. Нет, это все по-библейски. И всякий желающий путем освящения, он этому радуется. Радуется за себя, радуется за других, радуется за церковь, что мы и этим путем движемся. И я думаю, когда нет радости у нас, конечно, у нас могут быть ошибки при нашем служении, вполне. Мы где-то все равно, мы люди, все. Но в целом, я думаю, что и в процессе нашего служения мы все-таки были больше, более-менее единодушны, да? Не сказать, что мы разделились на два лагеря, и большинством голосов тут перетяжкой 2-3 голоса что-то решали. Мы такого не было, да? Мы все-таки в основном, в целом, как бы имели один дух, одно понятие, что это будет правильно. Так надо поступить с этой душой. Это будет ей полезно. И так мы вот на этом пути, так сказать, шли. И думаем, так мы до конца и дойдем. Конечно, может, это служение как вот такого порядка, оно закончится. Может быть, не закончится. Чаще всего оно не заканчивается. Остаются какие-то вопросы, которые надо через время вернуться и дорешать. Но у нас уже они точно есть, да? Значит, оно вот тогда будет как бы окончательно завершено. Хотя, в принципе, оно, это служение должно продолжаться и постоянно. Оно и есть так, что это не разовое, а потом живи как хочешь. Хотя искушение, братья и сестры, есть такое. Побеседовал, излил душу, мир получил. И потом как-то снова легко морается человек. Вот как-то нет этого охранения себя, что и я же опять осквернюсь, чтобы этого избегать. И последнее, что я хочу сказать, еще в заключение. Вот Моисей почему не вошел? За то, что не явили святости моей. Вот святость – это как бы соответственно с Богом поступать. Вот так, как Бог. Получается, Моисей в данный момент, ну, не как Бог хотел, поступал. Раздражился, упрек сделал. А Бог не собирал, не хотел так с народом Божьим поступать. Он хотел просто, чтобы ударил, и это сделал. И вот это раздвоение, он отошел от образца Божия, Бог ему поставил вину, и очень серьезную вину. И он умолял его, он сказал, не умоляй и не проси за то, что вы не явили святости моей, ты не войдешь в землю. Представьте себе, 40 лет вести, он же не знал, что такое может случиться. Это же второй, этот случай был уже у второго поколения, практически, можно сказать, 35 лет, это в последние 5 лет произошло. Вот представьте его тяжесть, он шел с такой надеждой, что этот народ он ведет. Они все не верили, они сомневались, да, войдут или нет. А он-то верил, он-то знал Бога своего, да? И тут у границы потерял эту возможность. Поэтому он и плакал, и просил все. Ну, Бог-то его взял на другую сторону, на другую небесную обитель. Может быть, Моисей еще все это не сознавал, тогда еще не было полного откровения о вечности все. Но вот так, такой упрек. Поэтому, братья и сестры, мы, если в жизни как образец святого Бога не являемся, мы не являем святости. Вот среди людей, в которых мы находимся, живем. Божий образец такой, а мы совсем другие. Все. Мы не являем святости. Поэтому хотелось сейчас, давайте помолимся, чтобы мы были, мы являемся народом избранным, мы являемся святым народом, но давайте мы в этом будем продвигаться в святости Божьей. Аминь. Будем молиться. Oh.